Глава 7. Егор Марков, навигатор. Разговоры о новой школе, ходившей по Москве, не на шутку взбудоражили Егорку Маркова. Его желание учиться возрастало с каждым днем. Когда мать возвращалась с работы, Егорка без конца повторял: «Мамка, хочу в школу! Мамка, буду учиться!» Бабушка прикрикивала на мальчика: «Что выдумал? Где нашему брату учиться? Учатся боярские да поповские дети. Они панычи, им грамота надобна. А тебе зачем? Землю пахать, аль в кузне молотком стучать, это и без грамоты можно». Егорка упрямо продолжал тянуть: «Мамка, отдай в школу, отдай, ну что тебе?» «Ах ты, Егорушка», — вздыхала мать, — «разве из нашего звания в школу принимают? Да он Кирюху-то на медне приняли. Глупый, он же поповский сын. Ты попроси, примут и меня. Хочешь, я тебя к дьячку отдам? Псалтырию и церковному четью петью обучишься? Не пойду к дьячку, в навигацкую хочу. Там цифирь показывают». Аграфена сдалась, начала хлопотать. Она расспрашивала в тех домах, куда была вхожа, как устроить сына в школу. Все направляли ее к боярину Головину, которого царский указ поставил во главе школы. Преодолев все препятствия, Аграфена добилась, что ее впустили к боярину. Федор Алексеевич сидел в своей рабочей комнате. На столе лежали образцы учебников и учебных пособий: циркули, линейки, треугольники. Аграфена почтительно остановилась у порога. Обернувшись, Федор Алексеевич увидел незнакомую женщину. Та бухнулась ему в ноги. «Чего тебе?» «Батюшка боярин, будь отцом милостивым. На тебя вся надежда, батюшка. Облагодетельствуй. Говори толком, чего надобно? Определи моего сынка в навигацкую школу». «Вот оно что! Какого звания?» «Стрелецкая вдова, батюшка», — ляпнула Аграфена, позабыв о наказах свекрови. «Что?» Боярин встал, нахмурил брови. «Да как же тебя, баба, не выселили из Москвы по царскому указу?» Лицо Аграфены запылало от смущения. Заикаясь, она объяснила боярину, почему ее семье разрешили остаться в Москве. У бабы хватило догадливости ни слова не сказать о службе Ильи в мятежном полку. Боярин остыл. «А, это другое дело. Что ж, по царскому указу велено всякого чина людей принимать». Аграфена осмелела. «Мальчонка-то больно просится в школу. Он у меня к ученью шибко востер, уж так востер». «Востер, говоришь?» «Востер, батюшка. Ко всякому мастерству с измальства способен. Самопалов таких понаделал. На медне поповскому сыну чуть голову не сшиб». Федор Алексеевич заинтересовался. «Самопалы? А кто ж его учил делать?» «Да никто. Сам батюшка дошел, своим умом». «Вот как?» Боярин захохотал. «Ишь, вояка! Поповичу, говоришь, голову пришиб? Нам, вояки, добрые надобны. Ладно, баба, ин быть твоему сыну в школе. Поручители есть?» «Какие поручители, батюшка боярин?» «Что твой сын из школы не утечет, коли трудно покажется?» «Найду, милостивец». «Да еще вот, прошение надо подать». «А как его, батюшка боярин, пишут?» «Буду рассказывать, пойди в мою канцелярию». Подьячий за два алтына написал Аграфене прошение по заведенной форме. «Державнейший государь, царь всемилостивейший, Петр Алексеевич, желаю я, ниже подписавшийся Егор Константинов сын Марков, вступить в математическую навигацких наук школу, а по твоему, государь, указу велено в тою школу набрать всякого звания людей потребное число. И покорно прошу я, всемилостивейший государь, повели меня к той школе приписать, а отроду мне, Маркову, 12 лет». Вашего величества нижайший раб, посадский сын, Егор Марков, а за него по неграмотности руку приложил Емельян Седов. августа 23 числа 1701 года. Аграфена вернулась домой сияющая. Через несколько дней она принесла в канцелярию Головина поручительство двух дворян, что Егор Марков без указу великого государя с Москвы не съедет и от школы не отстанет. В начале сентября 1701 года Егор Марков получил предписание явиться в навигацкую школу, куда его зачислили учеником русской школы и ввиду бедности его матери определили корм на первое время по алтыну в день.